Глава 25. Вдобавок, старая шахтерская станция имела форму шара с множеством отсеков и стыковочных узлов по внешнему периметру. Кианна, готовь срочную отстыковку. Нам нужно покинуть причал до прибытия транспорта. Подготовка к отстыковке завершена. Кианна запустила процедуру отстыковки, а тем временем перехватил контроль над внешними камерами наблюдения станции. Через несколько минут весь визуальный периметр станции был в моих руках. Теперь можно было не только видеть все, что происходит снаружи, но и использовать эти данные в своих интересах. «Дарс, они уже здесь», — произнес, глядя на экран. Транспорт «Корена» стремительно приближался к станции, полностью игнорируя все запросы диспетчера. Они явно торопились. «Отстыковка завершена». «Челнок автономен», — сообщила Кианна. «Приготовься», — кивнул Дарсу. «Сейчас начнется самое интересное». «Что мы будем делать?» — напряженно спросил он. «Использовать станцию как щит», — ответил, запуская двигатели на малой мощности. Челнок медленно отошел от стыковочного узла и начал огибать станцию по дуге, оставаясь в зоне ее тени. «Кианна, отключи все стандартные сигналы и транспондер». «Полное радиомолчание». «Принято». «Все отключено». «Рик, посмотри», — указал Дарс на экран. «Транспорт «Корена» полностью игнорирует диспетчера станции и летит прямиком к месту нашей прежней стыковки. Они даже не пытаются соблюдать протоколы и правила», — покачал головой. «Похоже, у них действительно полная свобода действий». «Впрочем, нам только на руку», — усмехнулся, продолжая маневрировать вокруг станции. «Смотри». На экране транспорт «Корена» замедлился около нашего бывшего стыковочного узла. Он навел головные орудия на место, где должен был находиться наш челнок, и явно готов был стрелять, наплевав на все правила. Но там их ждал лишь пустой стыковочный причал, где уже ничего больше не находилось. «Представляю их разочарование», — тихо засмеялся Дарс. «Это ненадолго их остановит», — ответил, внимательно наблюдая за реакцией. «Сейчас они начнут полноценный поиск». «Это да, не просто так они сюда мчались», — кивнул Дарс. «А на это нужно время», — согласился, продолжая маневрировать вокруг станции, постепенно уводя челнок за кольцевую структуру. «Пока они будут обыскивать станцию, мы будем находиться в тени, недоступной для их радаров и сканеров». На экранах транспорт «Корена» замер на месте рядом со стыковочным узлом, где мы стояли, теперь это было с противоположной от нас стороны. Он был значительно крупнее нашего челнока и выглядел устрашающе даже на панели. Явно модифицированный. «Рик, они выпускают абордажный челнок», — Дарс указал на экран. Действительно, от транспорта отделился абордажный бот. Он начал облет станции, очевидно, сканируя внешний периметр на предмет нашего корабля. «Они нас ищут», — прошептал Дарс, хотя нас, конечно, никто не мог услышать в космосе. «И не найдут», — спокойно ответил, выполняя очередной маневр, чтобы станция всегда оставалась между нами и абордажным челноком. Внутренние каналы видеонаблюдения показывали, что через шлюз, к которому я был пристыкован, проникло на станцию 6 разумных в тяжелой боевой броне. Они двигались слаженно, профессионально, как одно целое. «Настоящие призраки», — пробормотал Дарс. «Никакого шума, никакой суеты». «Смотри», — указал на панель. «Они разделяются. Двое, судя по всему, идут в диспетчерскую, двое начинают обходить станцию, а еще двое я не понял куда». «Судя по всему, в СБ», — задумчиво ответил Дарс. «Что дальше будем делать?» «Ждать», — спокойно ответил. «И продолжать двигаться в тени станции. Главное, не попасть в поле зрения их радаров». Мы продолжали медленно маневрировать, используя круглую форму станции как прикрытие. Каждый раз, когда абордажный бот менял позицию, корректировал наш курс, сохраняя дистанцию между нами. «Дарс, у нас смена планов. Мы не будем здесь их дожидаться». «Что задумал?» Дарс удобно расположился в соседнем кресле и с интересом наблюдал за происходящим. «Сыграем в прятки», — усмехнулся в ответ. «Станция не такая большая». «Рано или поздно они нас найдут», — возразил Дарс. «Пускай попробуют». «Внимание, транспорт «Корена» выпустил второй абордажный бот», — предупредила Кианна. «Наконец-то дошло, что одним ботом они меня будут долго искать». «Долго же они соображают». «И что мы будем делать?» — напряженно спросил Дарс. «Все ожидаемо», — кивнул головой. «На этот случай у меня уже есть план». «Какой?» «План простой. Здесь часть станции, ее не достроили по непонятной причине. Похоже, у владельцев креды закончились на строительство», — вывел на экран небольшой кусок станции, который оставался недостроен. «Мы сейчас как раз двигаемся в этом направлении». «Слушай, а диспетчерская нас не видит через камеры?» — спросил Дарс, нервно поглядывая на экраны. «Нет, я отключаю камеры, они видят картинку, но не ту, что должны». «Понятно. А то смотри, двое в диспетчерскую ушли». Судя по возгласам в эфире, доносящимся оттуда, неизвестно, кто там сейчас кого бил. Местный диспетчер оказалась весьма нервной и взбалмошной особой. Пока они летели к станции, много нового узнали о себе от нее. В то же время стрелять в нее они не могли, как бы им ни хотелось. А эти двое зашли в местное СБ. Ты уверен, что это СБ? Нет никакой вывески около них. Ты там что, бывал? Поинтересовался у Дарса, прищурившись. Довелось, уверен, именно они меня сдали и вызвали этих. Вот только вы вмешались совсем не по их плану. Вот они ретировались к себе. Решив этих дождаться. Мы подлетели к недостроенной части станции и зависли на месте. Остов станции здесь был установлен, а вот все обшивки, как внутренние, так и наружные, отсутствовали. Ты уверен, что нам туда надо? Там везде железо торчит, с сомнением произнес Дарс. Мы туда и не полетим. Это было бы слишком примитивно. А тогда куда? Сюда, начал открывать ворота соседнего ангара. Думаешь, Искин им не сообщил об открытии? Нет. Проверил, эта часть станции не подключена к основному Искину станции. Да, Искин ангара девственно чист. Этим ангаром еще никто не пользовался раньше. Его даже взламывать не пришлось. Лишь бы внутри не оказалось строительных дроидов. Тогда у нас возникнут проблемы с размещением. К нашей радости, ангар оказался пуст. Только за нами закрылись ворота ангара, как рядом с недоделанной частью станции появился абордажный бот, а через некоторое время — второй. Они не полетели дальше, а замерли на месте и стали осматриваться. После чего из ботов появились разумные, которые проникли внутрь станции. Чем они там занимались за тонкой боковой перегородкой, разделявшей нас, мы не видели, но, судя по всему, искали там челнок. Камер наблюдения там не было. Дарс, скажи, твои улетели со станции? Вроде да. Жаль, сейчас заплатил бы кредов, чтобы они немного пошумели и отвлекли этих. Сейчас проверю. Не отзываются. Наверное, улетели.